В настоящее время излишний вес не говорит о благосостоянии. Он говорит о том, что нет должной заботы о культуре тела. Если ожирение не приняло патологических размеров, то изменением режима питания, ограничением пищи и увеличением физической нагрузки можно привести свой вес к норме. Если обычным путем не удается снизить вес, можно прибегать к различного рода диетам. При этом лечение голодом нерационально и даже более того, вредно. Дело в том, что у человека ежедневно разрушаются белки, которые требуют обязательного пополнения. Иначе они будут изъяты из тканей и органов самого человека, в том числе и его мозга. Чтобы этого не было, при любой диете надо съедать не менее 250-300 граммов белковой пищи. Поэтому здесь более целесообразна так называемая восточная диета, которая состоит в следующем. 8 часов. Чашка чая или кофе, плюс кусочек сахара. 11. Одно крутое яйцо, плюс 8 черносливен. 14. 200 грамм отварного постного мяса или сарделек, плюс 100 грамм гарнира, капуста или морковь, плюс 1 апельсин или яблоко. 17 часов. 30 грамм сыра, плюс 1 апельсин или яблоко. 20 часов. Стакан простокваши или кефира. Питье не ограничено. Такое питание продолжается 10 дней. Если строго соблюдать диету, человек теряет в весе 4 килограмма. Через 3-4 месяца диету можно повторить. Стройным, здоровым, работоспособным может и должен быть каждый. Для этого ничего не требуется, только забота о своем теле, что является необходимым требованием каждого культурного человека. И очень важно, сдержанность в еде нужно воспитывать в себе с молоду. Именно с молоду закладываются все привычки, все увлечения, все пристрастия, которые в пожилом возрасте, сформировавшись, станут характерной чертой, составной частью личности.